они женятся, и муж забирает цветок обратно и никогда уже больше не проверяет ее любовь. И что хвеи растут только на Хвее, планете, названной так в их честь, или, возможно, наоборот. И что их рассылают по всему человеческому сектору галактики, потому что люди, где бы они ни жили, хотят знать, что они любимы. «Верно», — сказала нимфа, когда у мальчика прервалось дыхание. «Любовь — самая мучительная вещь на свете. Но скажи мне, молодой человек, неужели ты в самом деле знаешь, что это такое?» «Нет», — признался он, ибо его красноречивые слова были повторением рассказов взрослых. Он задумался, верно ли он расслышал ее определение любви. Потом она сказала ему нечто весьма необычное. «Посмотри на меня, посмотри, Атон, и скажи, что я прекрасна». Мальчик послушно посмотрел ей в лицо, но увидел лишь темно-зеленые глаза и волосы, огонь и дым, горящие и кружащиеся на ветру. «Да», — сказал он, находя в этом неожиданное удовольствие, «ты прекрасна, как пламя над водой, когда отец выжигает весной болото». Нимфа рассмеялась с легким отзвуком недавней музыки, восприняв комплимент буквально. «Пожалуй, я и в самом деле такова», — согласилась она. Потом протянула руку и подняла холодными пальцами его подбородок, так что он еще раз посмотрел ей в глаза. Воздействие было гипнотическим. «Ты никогда не увидишь такой прекрасной женщины, как я», — сказала она. И он понял, что вынужден ей, безусловно, поверить, и, покуда жив, не сможет оспорить ее слов. Она отпустила его. «Скажи», — спросила она, — «скажи мне, тебя когда-нибудь целовали?» «Когда к нам в гости приходит моя тетка, она целует меня», — сказал Атон, морща нос. «Я похожа на твою тетку?» Он посмотрел на нее. В патриархальной генеалогии Хвеи с женщинами почти не считались, а внешность сестер отца была довольно невзрачной. «Нет». «Тогда я сейчас поцелую тебя». Нимфа снова дотронулась пальцами до его подбородка, а другую руку положила на макушку, наклонив голову чуть в сторону. Держа его так, она нежно поцеловала его в губы. Семилетний Атон не знал, что делать. «Я ничего не ощутил», — говорил он себе впоследствии, вновь и вновь переживая этот миг. Но понять это ничего он не мог. «Тебя раньше так целовали?» «Нет». Она ослепительно улыбнулась. «Никто, никто не поцелует тебя так. Никогда». Взгляд нимфы упал на крошечное растение у ее ног. «Оно тоже прекрасно», — сказала она, протягивая к нему руки. Атон резко заговорил. «Это же хвея, дикая хвея. Мне не позволено ее сорвать?» «Не позволено», — сказал он, бессознательно подражая ее выбору слов. «Хвея только для мужчин, я уже тебе говорил». Она снова рассмеялась. «До тех пор, пока они любимы». Она сорвала цветок. «Смотри, смотри, она не вянет в моей руке. Я даю ее тебе в подарок. и она будет любить тебя и оставаться с тобой.